Глава 17. Прежняя спокойная жизнь дёжева дала спотычку. Словно конь на полном скаку влетел ногой в неприметную для глаз яму. Всё наперекосяк. Наверняка судьба нечаянность готовит. Невесело думал Дюжев, маясь по ночам бессонницей, кряхтя и ворочаясь на мягкой перине. И никуда не денешься. Явится. Спрашивать не станет, готовый или не готовый. Может, к смертному часу дело движется? Потому и прожитое аукается. Петр за 2 дня отъелся и отоспался, а на 3-й день попросил у Дюжева лошадь и пообещал, что вернется скоро. Лошадь ему Дюжев дал. Думал так. Пусть к черту едет. Только бы глаза не мозолил. Втайне надеялся, что неожиданный гость пропадет бесследно. Но Петр не пропал и вернулся, как обещал, скоро. Суток не прошло. Явился в спаленку к Дюжеву, поставил на стол окованный железом сундучок. Железо крепко поржавело, в иных местах до самого дерева. Медная ручка сундучка окрасилась густой ядовитой зеленью. Петр вывернул ножом подгнившую забочную скважину, отковырнул крышку и, не заглядывая внутрь, отошел. Улыбнулся, словно хотел сказать. «Я свое дело сделал, а ты, Тихон Трофимыч, иди, любуйся». Но Дюжев медлил и к сундучку не подходил. Сидел, опустив голову, покачивался и шевелил пальцами босых ног. Не хотелось ему перетряхивать прошлое, которое болело и не отпускало его. Но коль уж оно подало свой голос, отзывайся. Поднялся, прошлепал к столу, заглянул в сундучок. Сверху лежали полуистлевшие бумажные деньги. Выгреб их и увидел, что на дне, нисколько не потускнев, светятся золотые рубли. А в уголке натек из кожаного мешочка, продырявленного временем, золотой песок. А на нем лежало маленькое золотое колечко, наверняка обручальное. Видно, Федор заранее для дочери готовил. Дюжев взял его и, держа на раскрытой ладони, поднес к самому лицу. Петр вильнул глазами и отвернулся. Не было сил смотреть, потому как Тихон Трофимыч плакал. Петр поднялся с табуретки, пошел к двери. «Постой!» – остановил его Дюжев. «Вернись! Сядь на место!» Подолом рубахи вытер лицо, положил колечко в сундучок и прикрыл крышку. Отвернулся от Петра, еще раз задрал подол рубахи. Высморкался, а когда обернулся, это уже был прежний суровый Тихон Трофимович Дюжев. Только чуть красные глаза напоминали о недолгой слабости. «Ты вот что, парень, скажи, куда дальше метишь? Паспорта у тебя нет, беглый. Ты и есть беглый. Могу властям сдать». «Воля ваша, Тихон Трофимович», — улыбнулся Петр. «Только не надо меня зажимать. Все равно выскользну. Я скользкий. Надо будет, меж пальцев протеку». «Не хвались. Видали мы всяких. Говори толково, чего надо. Из какого квасу ты без опаски с письмом ко мне припорол? И с золотишком никуда не утек. А? Сразу все хочешь узнать, Тихон Трофимыч? Подожди, придет время, ни капли не утаю, все как на духу выложу. А нынче мне помолчать выгодней, для твоей же пользы. Властям сдашь, ничего не узнаешь. Лучше миром решить. Выправь мне бумаги и возьми к себе в работники. Не пожалеешь». «Ишь ты, скорый какой! Еще и цены назначает. молодой указывать. Ладно, ступай. Скажи Ваське, чтобы место определил, а я подумаю. Видел Тихон Трофимович, что парень таится, увиливает от честного ответа. Узнать же, что он за душой скрывает, очень хотелось. «Пусть поживет», — решил Дюжев. «Поглядим, что дальше получится. Меня не шибко обманешь». Он потоптался возле стола, снова достал золотое колечко, долго держал его на ладони, разглядывал, пытаясь уловить тяжесть, но колечко было словно воздушное, без весу. Дюжев зажал его в кулаке, осторожно пронес передний угол и положил на божницу, за иконы. Загудел ветер, ударил тугими волнами в скаты крыши, и сквозь гул просочился прерывистый шепот. «Встань! Встань! Выйди!» Дюжев, отзываясь на шепот, послушно встал и вышел из дома. Снег на опушке бора был покрыт зеленой травой. «Зима же на дворе! Откуда трава взялась?» «Иди! Иди!» Он добрался до опушки и увидел. На траве, раскинув крестом руки, лежала Марьяша, как живая, словно прилегла, разморенная солнцем, и на коротке заснула. Дюжев бросился, что есть силы, в брод, по снегу. Вот она, совсем близко, Марьяша. Коса, до половины расплетенная, вытянулась по земле, и ветер играет пшеничным волосом, шевелит, переплетая его с травой. А ведь не трава это, совсем не трава. Ветки это еловые. Ветер пообломал их с елей, выстелил ими снег, и получился на белом зеленый ковер, а на ковре она, Марьяша. Дюжев кинулся к ней и ударился о невидимую преграду. Бился, стучался в нее, а хода не было. Тогда он закричал, и преграда бесшумно рухнула. Побежал, но Марьяши на прежнем месте уже не было. Одна лишь зелень еловых веток. «Иди, иди!» Снова дотянулся до него прерывистый шепот. «Иди и не отставай!» Он торопился, пытаясь поспеть за шепотом от опушки темной улицы через деревню и на бугор. Поднялся на заснеженную макушку и остановился, очарованно глядя на бугор. На его глазах из макушки бугра заструился свет. Он переплетался своими потоками, безмолвно кипел, а из кипения, развертываясь, выплывала церковь. Парусами распустив купола, недосягаемая в своей высоте, она скользила над холодной землей, и оттуда же с высоты опускался едва различимый шепот Марьяши. «Видишь, Тиша, это наша церковь! Смотри хорошенько, запомни ее!» Шепот оборвался и канул, а на смену ему явился колокольный звон. И разом исчезло все, стихло. Дюжев стоял на крыльце своего дома. «Я сплю, или наяву случилось?» Голой ладонью сгреб снег с перил, вытер лицо. Кожа загорелась от холодной влаги. Дюжев переступил с ноги на ногу, с мерзлым хрустом приминая снег под пимами. Негромко вслух произнес. «Господи, а я ведь понял, знак-то!» И услышал свой живой голос.